Там, где мы находились, деревня была недалеко. И петь громко, ну, нам не разрешалось. А хотелось воскресное собрание, ну, Господа прославить. И поэтому мы ходили на собрание, вот кто помнит, за границу. Это Гундаровка была на России, а мы ходили вот через границу, там Сосновую рощу, на Украину. И там на Украине проводились собрания. И вот еще вот Павел Тимофеевич, он заботился о том, чтобы, ну, после собраний мы проводили такую игру в КГБистов и баптистов. Кто помнит? Да. Вот. Ну, обычно Павел Тимофеевич был КГБистом. Вот мы баптистами прятали какую-то литературу, кто куда, разбегались. Ну, вот у Павла Тимофеевича тоже была группа КГБистов, которые искали нас. Ну, и потом вот обыскивали, находили литературу. Вот как сейчас помню, Витя Крючков, он маленький такой был, в шортиках. И он в карман шортиков, тоненькая книжечка стихов была «Радость». И вот он, значит, ага, ой, поймали, это ты кто? Крючков. Посмотрите, что у него радость в штанах носит. Ну и вот и тоже учил, вот как нужно нам, допустим, вот как твоя фамилия? Ну, мы ж молчим. И нас обучали, что потом вот мы были готовы к встрече, потому что многих потом вот после лагеря тоже вот вызывали и детей. Ну, это было, меня спрашивали и Любу нашу. Вот когда вы были, тогда Любу. Спрашивают, как твоя фамилия? Она говорит, как у папы, а у папы, как у бабушки, а у бабушки. А про бабушку я вам еще не скажу. Такой момент, я помню, да, ну, конечно, кормили, готовили нам очень вкусно. Вот, и мы уже по звуку знали, вот приезжал Николай Павлович на мотоцикле, у него ИЖ был, и приезжал еще Павел Павлович Андрющенко, а у того тяжелый мотоцикл. И вот мы уже слышим, о, это Николай Павлович, о, а это Павел Павлович едет по звуку мотоцикла. Вот. И помню, как-то приготовили нам перец фаршированный. Ну, а в основном дети перец выбрали, ну, фарш, а перец поставляли. Дядь Павлик проходит, как это так? Да тетя Клава всю ночь стояла в очереди за этим перцем, и вы его не едите? Все, мы быстрее этот перец доедать. Я тоже с детьми занималась, вот, и тоже была в лагерях, вот, сама воспитателем. И вот лагерь вчера вспоминали, Гриша Бублик был, когда ответственный, это было, по-моему, в 86-м году в Ростовской области, когда вот на утро уже должны были последний вечер, прощальный костер, и на утро мы должны были разъезжаться. И вот часов в 5 утра нас поднимают воспитатели и говорят, лагерь окружен. Это после этого, вот, когда Гриша отсидел. Я работала в больнице медсестрой, и я договорилась заранее. Я отработала 7 ночей подряд, и у меня свободное время, я смогла поехать в лагерь. А уже, ну, видимо, знали, потому что перед этим был лагерь, вот, и предупреждали, чтобы, да, вот, чтобы никаких ни отпрашиваний, ни отпусков, ничего. Ну, у меня вот такая возможность была, я поехала. И потом, когда там нас, ну, переписали, конечно же, естественно, всех, вот, и сообщили мне на работу, а у меня, ну, вообще ко мне хорошо относилось начальство, главный врач, старшая медсестра. Они говорят, ничего подобного, вот у нас она все эти смены работала. Ну, а как раз вот этот момент, когда нас там обнаружили на крови. Вот. А у меня это, ну, 3 дня как раз выходных было. Ну, говорит, а в свои выходные дни? Ну, говорит, как выходные дни, если лагерь был 2 недели? Ну, говорит, ничего не знаем, она у нас на работе была. Но если она в свой выходной день поехала, это же ее право. Вот, ну, немножко там тоже было, вот, пришлось чуть больше суток в камере провести. Я в 79-м году был, думал, у нас лагерь самый интересный, и есть что рассказать, а когда послушал, это пожалел, думаю, чего ж меня мама 5 лет раньше не родила, чтобы не побыть в лагере, в тех лагерях. Нас арестовали там, у нас получился не лесная церковь, а мобильная церковь, вот, на реке Припять, как потом я уже узнал. Тогда была конспирация, ничего было неизвестно. А потом уже Володя через несколько лет рассказывал, что это было на реке Припять в Белоруссии. И вот налетели на нас, разогнали. И кажется, вот по нынешним временам, ну ладно, раз так Бог распорядился, чтобы разогнали, что ж, надо разъезжаться по домам. Но мы видим стойкость наших братьев, сестер, которые трудились, как они стремились вложить в нас добрые уроки и не испугались. не разъехались. Можно было сказать, ну все, братья и сестры, разъезжаемся по домам, нас уже накрыли. Но они собрали всех и повезли по церквам. Были мы в Киеве, были в Белой церкви, в Закарпатье поехали верующих цыган. Для нас такое диво, что цыгане верующие бывают. Нам так было это интересно. Вот. Еще хочу вспомнить, вот после этого лагеря, я тогда учился в 3-м классе в школе, мы в лагере учили друг за другом, кто-то стихи рассказывает, в нескольких церквах едут по церквам и рассказывают одно и то же. И я выучил стих, вот «Вера через шторм проводит корабли». И когда я пришел в школу, там у меня такая смелость появилась, вот как раз в этом году, когда я побыл в лагере, что я потерял чувство смущения, страха и мог свободно в школе петь. На уроке пения учительница говорит: «Вы чего это не поете, наши песни? Одни двойки вам ставят. Ну, хоть свою спойте». Ну, свою споем. Там еще одна сестра со мной училась, верующая в моем классе. И мы смело встали, спели. Это пастырь добрый ищет. Она сидит вот так головой в парту, смотрит лицом. А весь класс, один спели, весь класс кричит: «Еще пойте, еще». Она махнула головой, мы еще спели один. И она нам среди всех двоек по пению поставила одну троечку. Вот, по пению за наши христианские песни. А потом в коридоре еще останавливают учителя. Говорит: «Ну, расскажи, мы слышали, ты на собрании там рассказываешь стихи, расскажи нам». И я им этот стих: «Вера через шторм проводит корабли». Рассказывал там такие хорошие слова: «Бог ломает намерения гордых и горит бессмертием, горит вера, воскрешающая мертвых». И вот эта вера, которая вложена была в нас в те годы, она сохранилась до сегодня. Слава Богу за все. Мне хочется, может быть, еще пару моментов обратить внимание. Именно в Лесной Церкви, ну, не только Павел Тимофеевич, но, в частности, он тоже, там, Михаил Иванович приезжал, другие братья, но именно в Лесной Церкви нам, братьям, молодым подросткам, задавали такие вопросы. «Когда вы вырастете, кем вы хотите быть?» Помните, братья, да? И этот вопрос всегда звучал вот, ну, перед нами очень серьезно. Я думал, что мне ответить? Ну, там, кто-то, я хочу быть пастором, ну, и как-то повторяться тоже, вроде, ну, не оригинально, да? Ну, и вроде как пастором уж очень серьезно. Кто-то, я хотел там быть благовестником, я хотел там быть членом Совета Церквей, разные. Вот. Ну, а для меня вопрос тоже был очень важным и таким, я размышлял. Я так думаю, я скромненько, я говорил, я хочу быть евангелистом. Думал, что евангелист – это что-то такое, это не благовестник, это не пастор. Но эти вопросы, конечно, они заставляли размышлять. И вот что ценно, это этот вопрос в каждом лагере, он как красной нитью проходил. Кем вы хотите быть? Кем вы хотите быть? И я сегодня очень рад, что мы собрались, да, практически все служители. Кто пастор, кто благовестник, кто миссионер. И это очень ценно. И вот это закладывали у нас братья, и Павел Тимофеевич в частности. Но он нас тоже учил, вот, как служить Богу, и вместе с тем в этом служении быть как-то радостными. Вот он рассказал такие примеры. Один из них, помню, сижу я в тюрьме, и была возможность, там кто-то ему передавал сало. И обнаружили это сало. И спрашивают: «Павел Тимофеевич, Рытиков, твое сало?» «Нет, не мое». «Как не твое?» «Ну, тебя нашли». «Твое сало?» «Нет, не мое». «А чего же это?» «Это просячье». И вот мы когда это слышали, вот тоже учились как-то вот, чтобы отвечать и мудро, отвечать вместе с тем и не обмануть. То есть вот, да, это не мое, это просящее сало. Знаете, я думаю, что Павел Тимофеевич сыграл и в моем как бы становлении как служителя важную роль. Ну, в братстве Совета Церквей были разные служители. Были такие очень строгие, вот, которые так вот смотрели всегда из-под бровей. Вот, и кто-то подражали им. Ну, вот, например, в нашей церкви некоторые молодежные, братья из молодежи, они подражали им, они тоже такую вот манеру. Вот. А мне очень нравился Павел Тимофеевич. Я, наоборот, хотел быть таким... Ну вот, не то, что нравился, он формировал нас. Вот эти вот три года, 75-й, 76-й, 77-й, 11, 12, 13 лет мы подростки, и он формировал нас вот, быть служителями, с одной стороны, преданными, а с другой стороны, такими открытыми, доступными. И я помню, у нас было очищение, по-моему, в 78-м году в церкви на Хабино проходило. И вот у нас там три брата, я не буду называть имена, вот три брата, значит, в комнатах, и каждому, значит, надо идти на исповедь. Ну, вот, кто помнит, да, как проходило очищение, освящение. Вот, и мы, значит, спрашивали, там кто? А, там такой, так, я туда не пойду. Там кто? Там такой, ага, туда. И знаете, и вот три комнаты, в одну комнату никого, в другую комнату там какое-то количество есть, в третью комнату аншлаг, там очередь огромная. Вот, а все братья одинаковые, все братья члены Совета Церквей или там служители Совета Церквей. И вот такие братья, как Павел Тимофеевич, они, конечно, были очень открыты, и к ним хотелось прийти и исповедоваться. И они могли вместе поплакать, и поругать, и обнять, и сказать, ну ничего, там обнимет, там все, ладно. Там. И меня, конечно, всегда, ну и сейчас тоже вопрос, как Галина Юрьевна, как семья, вот эти два месяца, это лето же, это не просто там осень дождливая, да, там, а лето – это огороды, это какие-то дела. На лето обычно там надо что-то подстроить в своем доме, отремонтировать, там, наладить. И вот как вот семья, как дети, как супруга отдавали на два месяца своего мужа, и вот он вместе с нами трудился. Конечно, хороший пример, хороший действительно образец посвященности. Где деньги брали, как братство заботилось, да? Вот надо было все закупить. Вот даже помню 75-й год – такой первый год, когда мы были в лагере, и мы из Красных Нив, потом Сухуми, Хадыжинск, и в конечном итоге мы вернулись, по-моему, в Харьков, и в Мерефи вроде было. У нас такое прощальное общение, и там Шептала проповедовал на тему «Помните Господа великого и страшного», если кто вот был, помните. Вот. И потом нам надо было ехать. Но как ехать? Там слежка, билетов нету, не купишь. Да и вообще, как купишь? Во-первых, это конец августа, 20 там какой-то, 5-е, 8-е, все едут домой, билетов, ну, не купишь, все едут, ну, в сторону Москвы, обычно отдыхать, ехал я, моя сестра Надя и Галя Рыжук, билетов нету, вот, ну, и неизвестно было, с какого мы города поедем, потому что слежка, и вот подошли к проводнику, не помню, кто нас провожал, говорит, надо детей отправить в Москву, нету мест, ну, куда-то, нету, ну, хоть что-то найдите, и она говорит, ну, есть у меня, знаете, у проводника купе, и, значит, над дверью здесь... такая маленькая, полочка такая длинная, для одеял, да. Ну, вот примерно такая. Он говорит, вот есть только туда, мы согласились. Вот Галя Рыжук, Надя моя, я, вот мы троем туда вот укомплектовались, все. Я сейчас не помню, как мы доехали, ведь надо, может, там кому-то в туалет встать, вот кому-то, может, надо перевернуться на бок. Ну, приехали в полном благополучии. И вот так вот действительно Господь помогал, устраивал, и финансы были, и... Но самое главное, радовались наши родители, матери прежде всего, что хотя нет отцов, но такие братья, как Павел Тимофеевич и другие, которые приезжали, они на самом деле заменяли отцов. Не просто они вот, проповедь сказали, они заменяли отцов. И я сегодня тоже могу вместе со всеми сказать, что Павел Тимофеевич для меня тоже был отцом, который восполнял вот эти вот огромные нужды, недостаток моего отца, который также очень редко с нами был. Поэтому, слава Богу, благодарность и семейству Рытиковых, которые жертвовали. Пусть Господь воздаст и благословит. То, что сказали насчет Павла Тимофеевича, самое прекрасное, доброе воспоминание было, когда вот мы ночью собрались и почти всю ночь сидели, ждали того момента, когда мы можем на очередь попасть к Павлу Тимофеевичу с исповеданием. И действительно, для нас, вот мы вспоминаем, вот прийти к нему с исповеданием – это привилегия, это честь. И я думаю, вот для нас, служителей, сегодня, когда к нам приходят на исповедание, это для нас честь, что люди доверяют нам. Это не просто «ты должен, и если ты не должен, то мы тебя из списка в церкви вычеркнем». А это люди стоят в очереди – и просят Бога о этом шансе, чтобы у них был шанс помолиться со служителем. Поэтому он для нас не был, во-первых, служитель Совета Церквей. Он, во-первых, для нас был отец, когда наших отцов не было, Он прибыл, Он принимал наше исповедание, наши трудности, наши переживания. И вот за таких людей, конечно, завтра немножко я больше буду об этом говорить, вот о этих уроках отцовства. Я очень благодарен Богу, что такие отцы в нашей жизни, они были. И Павел Тимофеевич, вот это тот отец, который оставил в моей жизни очень-очень большой след. Слава Богу за таких верных его детей. Сейчас вспоминая те моменты, очень много, ну, вызывает смех, да, потому что мы уже старше, и, ну, наши такие вот поведения или моменты эти, они просто вызывают смех. А тогда это было очень даже все серьезно, и я понимаю, что Павел Тимофеевич и все воспитатели хотели научить доброму. Ну и не только духовно старались воспитать, но и чтобы чистота была не только в сердце, но и вот внешне, в нашем теле чистота. Почему мы заставляли мыть ноги и как бы проверяли ноги? Потому что мы были все время в лесу, и, естественно, целый день бегать без обуви, да, ноги грязные. И мы всегда говорили, чтобы дети мыли ноги. Ну, и мне приходилось проверять эти ноги. И как у мальчиков, и как у девочек. И у кого ноги грязные, мы заставляли мыть их. Стоял таз, полотенце, и нужно было помыть ноги. Почему? Потому что мы были 2-2,5 месяца в лесу. И если не следить за чистотой, то представляете, что бы это было. Да? Какие были бы ногти, какие были бы пятки. И вообще наше тело. И нам приходилось, я до сих пор удивляюсь и благодарю Господа за его охрану. Потому что, ну, детей было 60, 50 и до 80. И нужно было всех детей перекупать. И 2 раза в месяц мы договаривались, пойдет Павел Тимофеевич договориться с банщицей. И говорит, чтобы никто из... У нас много детей, мы тут в лагере, и чтобы никто не приходил в этот день, чтобы нам никто не мешал, и мы, чтобы не мешали. И вот она вывесит объявление, что баня не работает. Люди уже знали, что баня не работает, не шли, а мы девочек помоем, мальчиков помоем. Вот в прачке перестираем все, руками-то не очень много стирали, ну, простыни, я имею в виду, вот такое вот постельное. И потому приходилось... проверять ноги и говорить, как я помыл, прекрасно, хорошо, отлично, превосходно. И эти мальчики, девочки, они запоминали, а как у меня, прекрасно, а у меня превосходно. И это так было интересно. Вот. Хочу, почему, ну, мальчики как бы говорят, что я к ним благоволила, да, действительно, им что-то хочется, но подростки. А я с подростками занималась, и я понимаю, что много желаний таких, которые запомнятся им. Но Павел Тимофеевич, он немного строже. И я уговаривала, ну, давайте, чтобы мальчики пошли в поход. Ну, одни мальчики, и им интересно, или на рыбалку. Ну, и они видели в этом, что им, ну, какая-то поблажка от младших. А вот помню такой случай, когда... Я не помню после чего и в какой момент они сделали лук и начали стрелять палками, ребята. И мы предупреждали, что если будете это делать, то вы в кого-нибудь попадете и будет беда, голову разобьете. Вот я не помню, кто стрелял и кому разбили голову. Может, кто-то помнит этот момент? И мальчику действительно стрелой этой палкой разбили голову. Ну, как лечить? Мы перекисью водорода. А перекись водорода шипит, да, когда с кровью. И вот налили перекись водорода, она шипит. А Павел Тимофеевич говорит, мозги вылазят, скорее молиться надо. Девочки, мальчики, которые поменьше, на колени стали, молятся, Господи, исцели, пожалуйста, спаси. И мы понимали, что в этих обстоятельствах, этим примером Павел Тимофеевич учил молиться в любых обстоятельствах жизни. И тогда, когда заболел человек, и тогда, когда страх, в любых обстоятельствах приучал их молиться, чтобы правильно были молитвы, произнесенные Господом. Вот. У меня, я еще помню за себя один такой момент, когда приехал Михаил Иванович и проводил беседу со всей лесной церковью, и он проводил беседу о Моисее, как он оставил все и ничего не захотел, лишь бы страдать с народом Божьим. И он рассказал, как вы думаете, говорит, он прихватил кошелек у фараона? Он же ушел страдать, ему же нужны были деньги. Прихватил или нет? Кто говорит, прихватил, кто говорит, нет. Помните такую беседу, да? Вот. И как он, Михаил Иванович, повернул эту беседу и говорит, у вас бывает такое, что вы обманываете? Все молчат. А что, вы ни разу не обманывали? Давайте кого-нибудь спросим, обманывал он в своей жизни или нет? Вот. И помню, мальчики, они все говорят, все кричат, Любу, Любу, Любу спросим. А у меня все похолодело. Я думаю, Господи, и ничего на ум не придет. Я не могу сказать, что я не обманывала, да? Но надо было примеры из жизни привести, где я обманула. И какие последствия. А я ничего не могу придумать. И я стою и думаю, Господи, напомни, что же мне сказать? А мы в этот раз, в этот день ходили лук покупать. Это через дорогу на Украину. Там село было, и мы ходили по домам. И вы не продадите нам немножко лука, вы не продадите. Кто-то там накопал, нам давали лук, идем с луком. А они, ребята, которые со мной шли, девочки постарше, которые были, и они спрашивают... Люба, мы с тобой сходили, мы не будем доедать то, что на обеде было? Я говорю, я думаю, что не будем. Давай, скажи слово, что мы не будем доедать. Я говорю, наверное, не будем. Я уверена, что там ничего не осталось. А оказывается, осталось, и нам пришлось доедать борщ. Они немножко поворчали на меня, но все равно все же ели. Пришлось поесть и ужин съесть. И на этом общении я рассказываю, я сегодня обманула детей. И так опустила голову, простите меня, пожалуйста. Все, такая тишина, как сейчас. И все думают, как же она нас обманула. Я говорю, мы когда шли домой, когда купили лук уже, я сказала, что не будем доедать обед, а пришлось доедать. Они, придумала! И сразу такой шум, как я их обманула. Такие интересные моменты были. Умчались безвозвратно дни вчерашние, одни следы оставили за собой, а в них вопрос звучащий без пристрастия, с чем мы вступаем в новый день с тобой, пока не прекратились дни погожие, спешите, ведь откладывать нельзя. Спешите сделать ближнему хорошее во имя Господа, мои друзья. Спешите ободрить душой уставшего, для счастья ближних жертвуйте собой, и пламенные искры сердца вашего зажгут в сердцах других любви огонь. Пока не прекратились дни погожие, спешите, ведь откладывать нельзя. Спешите сделать ближнему хорошее во имя Господа, мои друзья. Сердечное участие бескорыстное, полно души. душевной нежной теплоты. И ваша доброта, и ваша искренность помогут ближним счастье обрести. Пока не прекратились дни погожие, спешите, ведь откладывать нельзя. Спешите сделать ближнему хорошее во имя Господа моего.